не деться, да некуда. Здорово, Кострома! Здоровенько! Как делаете? А придем, милая! Культяпики на здоровье! Здорово, Кострома! Здоровенько! Давайте льем! А милая моя крестна! Да помогай! Мне деть.